«Только не надо пытаться говорить об этом мне», — воскликнула глава ДМП. «У вас на столе в нижнем ящике лежит направленная лично мной папка со всеми вашими расходами за этот год. И есть у меня подозрение, что обозначенным дефицитом является ваша новая вилла в Испании. Я попрошу, Амелия», — спокойно отбил нападки министр Фадж. «Это просто невинный подарок от друзей семьи. С каких пор лорд Малфой стал вашим другом?» Приподняла бровь мадам Боунс. «А это уже не имеет ни малейшего отношения к делу», уже чуть более агрессивно отмахнулся волшебник. «Не в тот ли момент, когда вы неожиданно решили поднять пошлины на импорт единорожьего молока? Я еще раз повторяю, мое решение и выгода лорда Малфоя – лишь невинное совпадение. Данный шаг был продиктован исключительно заботой о развитии внутреннего рынка». «Как скажете», – вздохнула женщина. «Но вернемся к грядущему возможному аресту. Это ошибка, Корнелиус. Ни в коем разе, Амелия», — воскликнул Фадж, теряя остатки самоконтроля. «Если вы не можете принять мои предыдущие аргументы, то подумайте вот о чем. Престиж нашей правоохранительной системы в последнее время пребывает не слишком высоко, что, в первую очередь, лежит в вашей зоне ответственности». Под конец речи политик все же сумел вновь взять себя в руки. «Возможно», — скрипнула зубами ведьма, — «но отвечу вам как обычно. Это не повод арестовывать людей без разбора. Есть определенные процедуры, утвержденные законодательством, обязывающие нас проводить расследование даже в очевидных, на первый взгляд, делах. Так ведь я и не спорю», — аж взмахнул руками министр. «Закон. Он всегда должен стоять превыше всего. Но в данном случае... По закону мы обязаны привлечь мистера Ворона к ответственности, и это действие несомненно поднимет престиж вашей службы. Задержание опасного мага, к тому же иностранца, к тому же практика темных искусств, волшебника, которого покрывал Альбус Дамблдор. В то же время Конституция МКМ, ехидно произнесла женщина, говорит об обратном. Мистер Ворон всегда может заявить, что всего лишь защищал свою жизнь от нападения магических тварей. Возможно, кивнул волшебник, но это уже в компетенции суда, давать ли слово опасному преступнику, или нет. «Как у вас все просто», — поморщилась ведьма. «Законное требование мистера Ворона, как принца, о поднятии уровня компетенции судей до международного вы тоже проигнорируете. Я тут подумал, и понял, что, могу ошибаться, в Англии нет такого титула, как князь. Потом погуглил и, как я выяснил, опять же, не точно, всего три сайта просмотрел, что российских князей и великих князей там звали не иначе, как принцами. Если это ошибка, то поправьте в кометах. Заранее спасибо. А к чему усложнять насквозь понятную ситуацию?» Скупо улыбнулся министр Фадж. «Чтобы требование было рассмотрено, оно должно быть, как минимум, озвучено. Вполне экономические санкции вы тоже учли?» Сухо поинтересовалась женщина. «Какие санкции?» На лице министра проступила тень удивления, но опытный политик уже закусил у дела и моментально вернулся в продуманный до мелочей образ. «Мистер Ворон, член семьи Лебедевых, одной из тех, что правит Русью. Они вполне способны, как я подозреваю, продавить полное эмбарго Британии не только со своей стороны, но еще и от своих сателлитов, Персии и Индии, не говоря уже о ряде более мелких государств, где их влияние сильно, но не абсолютно. Как минимум скандинавы, на фоне вашего запрета, вполне могут оказать такую небольшую услугу соседям». «Вы дуете на воду», — хмыкнул волшебник, — «кто будет ради одного человека рушить прибыльные дела? Но, тем не менее, вы услышали мои слова насчет этого задержания, а самопишущее перо все запротоколировало». Женщина зло покосилась на висящее в углу кабинета перо и стопку листьев и сжала изящные руки в кулаки, едва не порезав ладони ногтями. «Не вижу в этом никаких проблем», — сухо ответил министр. «Согласно 18-й поправке, я, как министр магии, имею право в исключительных обстоятельствах, таких как ваш отказ от исполнения приказов, действовать в обход глав департаментов». «Неужели вы уже?» — произнесла Амелия. «Пока еще нет, но услышь меня, Мерлин, вы делаете все, чтобы мне пришлось пойти на этот шаг», — поэтично воскликнул мужчина. «Директор Дамблдор, можно с вами поговорить? Наедине. Обещаю, больше 5 минут у вас не отниму». Я улыбнулся уже хотевшему отбыть из большого зала старику. Со дня разговора с учениками прошло 3 дня, и сегодня был первый матч по квиддичу, который мне довелось увидеть в этом мире. Что сказать, разочаровывающее зрелище. Не знаю, никогда не понимал спорт, что в прошлом мире, что в этом, но людям нравится. К тому же шел жуткий ливень, что вместе со штормовым ветром делало игру практически неразличимой для невооруженного глаза. Играли, кстати, Гриффиндор против Хаффлпаффа. Победили львы, когда Поттер поймал таки золотой мячик с крылышками. Вообще не понимаю прикола этой игры. Точнее смысла в наличии ловца, играли бы как в футболе или хоккее, по времени и на очки, было бы нормально. На кой привязывать окончание матча к игрокам, тем более, зачем делать одного из членов команды буквально решающим исход состязания индивидуалистам. Ну бред же, это ж, считай, две разные игры на одном поле, как мне думается. Но, опять же, зрителям понравилось. В чем удовольствие смотреть, как едва различимые на фоне ливня тени летают, толкаются и закидывают мячи в кольца, мне похоже, никогда не понять. Вот состязание ловцов, это да, мощная тренировка реакции и координации, а также прямое силовое соперничество на финишной прямой, когда оба тянут руки к крылатому шарику. Но, с моими параметрами это все равно превратилось в ленивое поглядывание на неторопливо перемещающийся шарик. Смысл смотреть за остальным, когда решил все поймавшие именно его, а также, да внимательно следил за детьми. Авось навернуться с 50 метров, может земля и мягкая, тем более, когда промокшая, но точно не настольно, чтобы гарантированно избежать проблем. Фред с Джорджем, кстати, как мне сказали, отыграли очень-очень хорошо, закинув в кольца оппонентов много-много мячиков, буквально на уровень выше их прошлых результатов. Но смысл, дотянись до золотого шарика Дидгари, их усилия пропадут. Однако парни, крайне воодушевленные уже достигнутым результатом, загорелись идеей поднять интенсивность тренировок, за что оба получили по голове. Я тут, значит, рассчитываю нагрузки, калории и даже их распорядок дня, а им больше результатов подавай, ага, сейчас зэ-зэ. Такие результаты, следствие точно рассчитанного допинга и идеально подобранных упражнений, и только потом их воли и стараний, и это реально максимум. Хотя ученикам я говорю, наоборот, периодически подшучивая и разводя на эмоции, характер-то воспитывать тоже надо, то есть способность ответить не только словом, но и делом. Так что парням озвучил совершенно другую причину бздюлей, или уже стандартную, в смысле, что спорить с учителем нельзя. Разумеется, мистер Ворон, огладил бороду директор, пойдемте в мой кабинет. Зачем я подошел к Альбусу, да еще и с просьбой? Причина тому кроется в недавнем звонке от Алины. Нет, не том, который регулярный, просто чтобы поболтать, да поделиться новостями, а с приинтереснейшей информацией. Оказывается, посольские в Британии служат далеко не как дипломаты, да способ быстрой связи правителей двух государств. Точнее, оно было ясно изначально, не зря же я еще в Сёгунате видел подземные склады с оружием на всякий пожарный. Так вот, как выяснилось, наши в наглую, практически постоянно приглядывают за местным министром магии. И данный индивид решил, что неплохо бы меня прижать, дабы развести родню на выкуп. Возможно, даже и без кавычек. Первой мыслью было сорваться в это их министерство и посмотреть, как меня будут пытаться арестовывать. Потом, чуть менее радикально, дождаться уполномоченные органы уже здесь, в Хогвартсе, чтобы опустить те, так сказать, прилюдно. Но вот потом, черт, слишком долго я тут уже держусь, не срываясь в кровавый угар, а хорошо бы, как ни крути, а, я не хочу убивать. Простая мысль, въевшаяся в голову еще во время войны в Индии. На моих руках и без того достаточно крови, я устал от нее, и сейчас есть возможность обойтись без кровопролития, которое несомненно будет. Но потом, когда-нибудь я точно не сдержусь и отвечу так, как привык. Итак, что вы хотели? После минуты традиционного для Альбиона словоблудия о погоде, решил приступить к делу Альбус. Хммм, протянул я, формулируя мысль, хотел спросить, как вы думаете, что с Петтигрю делать? В смысле, удивился старый маг, Питер же, да, кивнул я, мертв, но у меня в тенях до сих пор лежит его тело. КХМ, аж подавился воздухом волшебник, вы серьезно, в каком смысле, чуть удивился я, вы храните тело человека в своем пространственном хранилище, зачем, широкими глазами взглянул на меня старый маг, ээээм, протянул я, а, действительно, зачем, знаете, медленно начал я, вот сейчас, когда вы это озвучили, я понял, насколько это странно, я бы подобрал термин чудовищно, жестко припечатал Дамблдор, нет, серьезно, Почему я не сжег его к чертям через 5 минут после окончания того разговора с Блэком? В смысле, зачем я его с собой-то таскаю? Труп в кармане. Твою мать, я просто о нем забыл. С практически идеальной памятью сделать это довольно сложно, и термин «забыл» тут подойдет только как этих абсурдных итог событий. Просто выкинул из головы. А что, лежит себе спокойно, много места не занимает. Ну труп и труп, не первый на моей памяти, и в кармане тело у меня не в первый раз. Просто в данном случае это не трофей, то есть не изрубленный мной родовитый желтомордый, которого нужно сдать медикам для опознания, и не тело павшего в бою товарища, которого мы обязаны похоронить достойно, а просто тело, кусок бездушного мяса, оставшийся от никому не нужной крысы. И я все это время таскал его с собой. Черт, я помассировал виски, ладно, похоже, проблемы с психикой у меня серьезнее, чем я думал. И вы это так легко признаете? Вскинул брови старый маг. Конечно, беззлобно кивнул я, разум должен быть в идеальном состоянии, как и тело. Психика – это далеко не самая маловажная его часть. Несмотря на то, каким чудовищем вы меня считаете, сострадание мне не чуждо, как и гуманизм. Просто слишком долго приходилось их в себе душить, чтобы не сойти с ума. По крайней мере, окончательно. Хммм, неопределенно протянул старик. Так, что вы хотели предложить? Сдать тело Пятигрю властям? С готовностью ответил я, переключаясь с неприятной темы. В чем заключается план по, так сказать, избежанию прямой конфронтации? Все просто, как мне объяснили посольские, министр магии планирует воспользоваться каким-то, то ли законом, то ли поправкой, суть которой заключается в оправдании его действий. То есть он, как частное лицо, фактически совершает преступление, которое потом оправдывается этим самым законом. Только вот я не до конца понял, оправдывает или амнистирует. Но плевать, как бы чрезвычайные полномочия задним числом. Странно, почему они просто не прописали себе подобные полномочия без таких вот танцев с бубном, я не понимаю. Волшебная Англия, что тут скажешь, то есть до суда, на котором меня планируется обвинить во всех смертных грехах, действия министра, преступления и превышения полномочий, а вот после, уже вполне законные действия. Тут главное, чтобы у него все получилось провернуть в обход других властных структур. Вязать меня будут или через 2 дня, или послезавтра. Как Алина это выяснила, загадка. Сама она объяснять по телефону это отказалась, сославшись на то, что объяснения эти получатся крайне долгими. Что же, поверим на слово, почему бы и нет. Значит, мне нужно просто столкнуть лбами людей министра с департаментом правопорядка. Кажется, что сложно, но нет. Снова протянул самый влиятельный человек на Альбионе, но зачем вам это? Просто ответил я, чуть задумавшись, так будет правильно. К тому же, подобным образом будет легко оправдать Блэка, по крайней мере официально. Но ведь Сириус уже официально признан мертвым, скептично посмотрел на меня Альбус. В этом и смысл, усмехнулся я. Как я понял, у вас система правосудия работает не по справедливости, и даже не по закону, а так, как будет удобнее. Хммм, неиллюзорно задумался старый маг. В данном случае, тем временем продолжил я, поучиться очень удобно. Все действия ограничатся парой формальных подписей и отправлением в архив. Почему бы не оправдать, а то и просто амнистировать уже мертвого мага? Он ведь осужден за убийство Пятигрю. А как можно продолжать обвинять человека в убийстве, если вот он, убитый, но убитый буквально только что, а не 12 лет назад? Звучит, начал Дамблдор, на удивление выполнимо. Но зачем вы это делаете? Собственная перестраховка и защита Сириуса Блэка. У него сейчас проблемы с головой. Черт его знает, что может мелькнуть у психопата в мыслях. Вдруг он решит вернуться в Англию. И если его здесь заметит, то быстро выяснится, что он, человек чистый перед законом, покивал мой собеседник. Но от чего хотите защититься вы? Есть подозрение, что министерство хочет обвинить меня в уничтожении культурного наследия, вандализме, если хотите. И вы хотите, чтобы группа задержания пересеклась с аврорами, пришедшими за телом Питера? Моментально все понял старый политик, хороший план. И вы даже не попытаетесь вышвырнуть меня из школы? Усмехнулся я. Хммм, как-то неопределенно вздохнул маг. Сергей, несмотря на ваш ужасный характер и чудовищное прошлое, вы не сделали в школе ничего плохого. Даже, наоборот, всегда стремились защитить детей. Может, как человек я вас и недолюбливаю, Но как директор рад, что вы работаете здесь. Вот как, неожиданно, и, не скрою, даже приятно. Собственно, с того разговора с Дамблдором прошло уже не два, а целых три дня. К моему удивлению, Корнелиус Фадж, даже напрягаясь, смог собрать группу задержания в тайне от глав департаментов только к сегодняшнему дню. Удивительно малый авторитет у местного правителя, ничего не скажешь. К слову, в школе все было спокойно. Студенты учились, мои ученики учились вдвойне, а то и больше. Преподаватели были заняты своими делами. Тишь да гладь. Дафна, Фред и Джордж с момента освоения азов магии разума стали выглядеть как-то повеселее и пободрее. Оно и неудивительно. Способность заснуть в любой удобный и осознанно выбранный момент часто приводит к огромному повышению продуктивности. Внутренний мир же, точнее нахождение в нем, было именно практически сном. Практически лишь потому, что отдыхает в нем лишь нервная система, а разум работает. Потому тройку часов, детям все же приходилось именно спать. Но, все равно, прекрасное подспорье в учебе. Я бы даже сказал, огромное. Физическая форма у них уже потихоньку приближалась к той норме, при которой можно начинать заниматься боевыми искусствами. Нет, разумеется, не резко. Так, первые пару месяцев будет лишь отработка ударов на груши. А вот потом да, рывком перейдем на спарринги. Но тут важно дождаться момента, когда они морально станут готовы к таким вот истязаниям, иначе прогресс замедлится. Ну наконец, тихо произнес я, когда почувствовал несколько относительно объемных источников магии в коридоре за дверью большого зала. Блин, вот почему здесь силовики предпочитают приходить в обед, то есть зачем, чтобы все дети их увидели, а если ситуация окажется серьезной и завяжется схватка, тут же, мать их, все дети школьного возраста всей магической Британии. Большущие двери распахнулись и в зал гордой походкой вошли пятеро авроров в алых мантиях. Черт, в который раз вижу и задаюсь вопросом, а как они в них умудряются бегать, ведь умудряются же, и немедленно. Директор Дамблдор поздоровался, похоже, лидер группы, Алистер Смит. Помню, мой мальчик, улыбнулся старик, твою-то мать, как же ужасно это прозвучало, но вот только никто на это никакого негатива не проявил. КХМ, нас вызвали, чтобы забрали тело, с небольшой заминкой и значительно понизив голос, произнес все тот же Аврор. Профессор Ворон, перевел на меня внимание старый маг. Ага, вот, из теневого кармана мне в руку выпрыгнул небольшой саквояж. Не выкидывать же тело перед ними. Да и как они его понесут? Благодарю, кивнул мне мужчина, после чего обратился к своему помощнику, Джон. Да-да, с готовностью шагнул вперед еще один Аврор и принял чемодан из руки своего шефа, после чего принялся его отрывать. Джон, мать твою, моментально взревел старший группы. «Ты что творишь?» «Так это...» — запнулся парень, полевое опознание. «Придурок, тут дети!» — рыкнул на него начальник, еще на стол к ним холодного кинь, прямо под нос. «Э-э-эм!» — еще больше растерялся парень, «простите!» «Мда!» — только и выдохнул мужчина, «благодарю, профессор!» — вновь кивнул мне мужчина, «директор!» — еще один кивок сидящему на своем троноподобном кресле Альбусу. «А теперь нам пора в...» Но короткую речь хранителя порядка прервал звук снова распахнувшихся двойных дверей. «Сергей Ворон!» Донесся до меня чуть ли не крик с другого конца огромного зала. «Вы задержаны в связи с обвинением в уничтожении культурного наследия магической Британии. Сложите оружие и не оказывайте сопротивления. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вяжите его, парн!» Но закончить говоривший не успел. «Метью!» — воскликнул ненадолго опешивший от такого захода старший из уже присутствовавшей группы. «Какого хера ты не на дежурстве?» Мистер Смит округлил глаза до этого уверенный в себе силовик с группой прикрытия из аж 10 магов в алых мантиях и двух каких-то чиновников, судя по одежде. «А что вы тут? Что я тут делаю?» Моментально взъярился маг. «Это неправильный вопрос. Правильный звучит так. Какого Мордрида ты тут забыл? И если ты здесь, то кто смотрит за Стоунхенджем?» «Аам!» — открыв рот, протянул Аврор. «Так задержание у нас!» — неуверенно проблеял силовик. «Какое еще задержание?» — крикнул мужчина. «И почему я об этом не знаю?» «Так это...» — произнес маг, которого сейчас как щенка отчитывали перед большущей толпой. «Мистер Фадж полчаса назад направил приказ». «Кто?» — округлил глаза маг. «И кому? Тебе что ли лично?» «КХМ!» — прокашлялся Аврор. «Ну да, какой да?» Раздражение опытного мракоборца взяло новую вершину. «У тебя начальник кто?» «Фадж?» «Нет, вы», — ответил молодой маг. «Кстати, примерно мой ровесник. Вот именно, гений. Приказывать тебе могу только я и Амелия Боунс, полудурок. Крикнул через ползала на подчиненного волшебник, где в этой цепочке министр Фадж. Отвечать. КХМ, аж присел маг. Нету его там. Тихо, едва слышно, ответил он. Правильно, нету его там. А теперь вперед, на дежурство, больной ты имбецил. Кстати, поздравляю. С чем? Испуганно уставился на начальника парень. С еще одним дежурством, конечно, и не одним. Можешь себе около этих придурочных каменюк лагерь ставить, ибо на этой неделе ты оттуда не уйдешь ни на минуту. А теперь пошел, на, дежурство. Мага словно ветром сдуло, как и всю его группу поддержки. Подозреваю, что те приняли очень правильное и своевременное решение свалить, пока вышестоящие не успели разглядеть их лица, а следовательно и раздать каких задач. КХМ, прошу прощения за этот цирк, обернулся к директору силовик. Ничего, ничего, чуть посмеиваясь, махнул рукой Альбус, активно работая на образ доброго дедушки. Казусы порой случаются, я вас прекрасно понимаю. Да уж, гневно вздохнул маг. Черт, теперь еще докладную записку писать на этого долбанного министра. Когда его уже снимут, тихонько прошептал, едва ли не себе под нос, волшебник, КХМ, до свидания, директор Дамблдор. До свидания, Метью, покивал Альбус, удачи на работе и привет жене. Благодарю, улыбнулся маг и махнув рукой направился в сторону выхода, поведя за собой едва сдерживающихся от смеха мракоборцев. Да уж, действительно, цирк, и ведь надо же было так время выбрать. Могли бы зайти на полчасика попозже и видела бы это позорище на пару сотен человек поменьше. Глава 61, бух, бух, бух, в огромном зале раздавались звуки ударов о висящую на цепях грушу. Наконец, пришло время немного продвинуть обучение ребят. Вот уже вторую неделю трое детей, освоивших и сдавших каждый лично мне программу начальных классов школ при академиях, по 2 часа, ежедневно избивают груши. Пока только груши, к спаррингам перейдет уже после Нового года, который, кстати, не за горами. Прошло уже целых 1.5 месяца с того памятного визита Аврора в Хогвартс. И, черт его дери, как же это, казалось бы, небольшое событие прогремело. Буквально вся магическая Британия уже месяц муссирует эту тему. Ну почему так? Неужели других дел или тем нет? Оказывается, действительно нет. Небольшое население всей страны, сравнимое с каким-нибудь поселком городского типа на Урале, крайне неторопливое общество, яростно отвергающее мир вокруг. Вот и рецепт застоя. Так что скандал, если это так можно назвать, пришелся, как говорится, в тему. Людям просто нужна была тема для обсуждений, вот и все. А то, как я заметил, до сих пор муссируют слухи со времен гражданки 13-летней давности. А, это мнение героя и не надо писать в комменты и личку про 9 мая. Да и новости тут. Грандиозная подготовка косой аллеи Годриковой впадины к Рождеству, на которую в этом году была выделена беспрецедентная сумма из бюджета, 40 тысяч галлеонов. Хоть стой, хоть падай. И людям, похоже, реально интересно. Образовывается абсурдная ситуация, борьба с коррупцией методом политики изоляционизма. Как это? А просто, пророк, по просьбам трудящихся, начал публиковать примерные сметы праздничных расходов. Ведь интересно же людям, куда такая огромная сумма уходит. Абсурд, как есть. Но ведь одного чиновника реально повязали. У меня же, в пику Министерству магии, которое себя сейчас несколько нервно ощущает под пристальным взглядом сотен проверяльщиков, все шло крайне спокойно и тихо. Дети готовились к контрольным и экзаменам. Кто-то потихоньку заканчивал, кто-то в панике наверстывал 1.5 года за одно воскресенье, а кто-то все еще сочковал, чтобы позже бегать быстрее даже нынешних рекордсменов. Кстати, что не может не радовать, мой предмет был среди отстающих по части конкуренции за учебники. По крайней мере у всех курсов, кроме 5 и 7, там детей я решил дрючить до упада. Блин, наверное, я начинаю понимать учителей элитных школ с их крайней дотошностью и лютыми массивами домашнего задания. Только им крайне важны показатели, которые, если опустятся ниже допустимых, прилетят прямиком по голове. Ну или ударит больнее, сразу по кошельку. Мне же был важен престиж, нет, тут скорее гордыня. Ведь как могут мои дети сдать плохо, это же будет означать, что я плохой учитель, что я в чем-то плох. Вот подобного расклада моя душа, где-то глубоко внутри, допустить не могла. А именно сформулировать у меня это глубинное желание удалось лишь недавно. У личных учеников тоже все шло прекрасно, даже немного начали опережать график после того, как у детей открылась возможность часть сна тратить на учебу. Жаль, что немного. Я планировал, что обогнать они смогут значительно дальше, что неизменно даст им больше свободного времени. Учить больше и тратить на это меньше времени. Потратили бы его на отдых, а потом я вновь задам новую планку, которую надо перерасти для комфортной жизни. У меня, в свое время было именно так, как и у большей части знакомых одногодок. Однако, тут сыграло сразу два фактора. Дикое и абсолютно не поддающееся, пока, разумеется, исправлению разбздяйства близнецов, именно так, с большой буквы, и антиталант Дафны. Черт, вот эта тема, из-за которой девочка просто жутко комплексует, и изо всех сил пытается это исправить, попутно, надрываясь, удерживая один уровень с близнецами. А это, на минуточку, очень немалые трудозатраты. Если ускорение близнецов связано с открывшейся им возможностью ускорять свое обучение, посредством увеличения скорости сознания внутри своих разумов, то у Дафны там ситуация противоположная. Единственное открывшееся ей именно преимущество – условно-фотографическая память. Условно потому, как смотреть картинки девочка может только внутри чертогов. Но время там для нее, наоборот, ускоряется. Час там, полтора снаружи. И казалось бы, лучшим выходом, в данном случае, для юной аристократки стал бы полный отказ от использования этих самых чертогов разума. Или не полный, а на очень короткое время. К примеру, забыла книжку взять в свою комнату из библиотеки, нырнула на пару-тройку минут, полистала, нашла то, что нужно, и назад. Но у нее было то, что пока лишь зарождается в близнецах Уизли, воля и мозги. И то с большой буквы. У девочки получилось составить простую логическую цепочку. Без использования чертогов они не будут развиваться, что отсекает потенциальное преимущество, которое есть у рыжих изначально, не говоря уже об остальных бонусах, которые дарует систематизация своих знаний, а после этого и ускорение сознания и дополнительные потоки сознания. Весь этот кластер крайне нужных умений и особенностей. Так что юная аристократка принялась с упорством барана долбиться в закрытые ворота. И когда-нибудь усердие принесет свои плоды, главное уже с моей стороны не дать ему угаснуть из-за отсутствия быстрых результатов. Но она умудрялась не отставать от старших, а значит и несколько более опытных и более развитых братьев. Начала значительно меньше спать, сжигая свое время во внутреннем мире, но упорно там находясь, чтобы развивать его. Заучивала то, что я выдавал на личных уроках и, при этом, усердно догоняла парней уже по части физухи. Правда, для того, чтобы девочка смогла поддерживать такой график, приходилось подсыпать ей в еду разнообразные варианты энергетиков. Тихо, чтобы ни в коем случае не украсть достижения у ребенка. Но, больше 3 месяцев или, пожалуй, 2,5, ее организм бесследно и безвредно не выдержит, так что надо будет сделать перерыв. Ну и приходится постоянно подстраивать ей ситуации с мелкими травмами, чтобы был повод загнать ту в кровавый бассейн на полчасика, чтобы самую капельку поправлять гормональный баланс. Нет, ничего бы не случилось, если бы я не начал подобных действий. Просто так можно, опять же, растянуть срок безвредного приема стимуляторов до обозначенных 2,5 месяцев, из которых осталось чуть больше 1,5. Черт, ну как же подгадила судьба злодейка девочки, не описать словами. Такой характер, такая воля, и столь неудачно выпавший антиталант. Хорошо, хоть он не так ярко выражен, как у меня к иллюзиям, но все равно выбешивает сама ситуация. Или, возможно, оно и к лучшему. Может, именно такое стечение обстоятельств укрепит в ней стержень? Черт его знает. Загадывать нет ни малейшего желания. «Фред, мать твою!» — резко выкрикнул я, усилив голос. «Да так, что аж оба брата подпрыгнули, что ты гладишь эту грушу. Ее бить надо». «Да я бью!» — воскликнул пацан. «У меня глаза есть и за тобой, они смотрят уже 3-ю минуту, так что не звизди!» — рыкнул я на парня. «Сильнее бей!» «Бух!» «Еще сильнее!» «Бух!» Удар вышел на славу. Пожалуй, от подобного чья-нибудь челюсть улетит в недолгое путешествие. А что еще шире не замахнулся, выкрикнул я, не просто сильно, а быстро и сильно. 2. Бух-бух, еще, бух-бух, быстрее. Ты двигаешься, как ленивая черепаха во сне. Еще, 3. Бух-бух, по стенам прокатился звук ударов, отразившись от них. Бух-бух, новая серия. А неплохо у парня получается. Эх, что творит командирский окрик. Смотрю и не нарадуюсь. Бух-бух, это что за пьяный стиль дворовой драки? Техника где? Где я спрашиваю? Вновь выкрикнул я, руки не опускать. Они у тебя перед лицом должны быть, а не под подбородком. Ноги, за ногами следи, тебе их не отрезали, и они тебя еще слушаются. Так какого черта ты их так широко расставил? А, еще, бух-бух, ладно, нормально, я махнул рукой. Крутимся, обратился я ко всем, по часовой, под хлопки, начали. Крутимся или крутись, это простая комбинация. Нога, рука, рука, нога. Лоу-кик левый, потом левый локоть, снова локоть, но уже правый и снова лоу-кик и снова правый. Хлопки же нужны для задавания темпа ударов. Сначала медленно, чтобы вспомнили как двигаться, а потом все быстрее и быстрее. 10-15 оборотов в одну сторону и потом столько же в другую. Разумеется, отзеркалив движение. И по новой. И так раза 4. Или лучше сейчас 6. Посмотрим по ходу. Пов Дафна Гринграсс. Жутко уставшая девочка, единственное сейчас желание которой – душ. Можно даже холодный. Уф-эф-эф. Все, я пошел умирать. Жалобно проблеял один рыжий дурак, усевшись прямо на пол. Стоило только двери закрыться за учителем. Хотя нет, рухнул он ровно в тот момент, когда фамильяр профессора скрылся в оконном проеме. Мордрит, ну почему он вечно докапывается именно до меня? Потому что именно ты начинаешь первым халтурить, хмыкнул Джордж, кидая девочке полотенце и воду. На что Дафна отреагировала привычным кивком и улыбкой своему помощнику. Да нифига подобного, силы в умирающем моментально нашлись, и он едва не взлетел на ноги. Ага, ухмыльнулся его брат, поэтому ты из темпа выбился. Какого еще темпа? Взвился этот обалдуй. Мы тройки начали делать одновременно, вздохнул Джордж. У него сил так-то оставалось не больше, чем у брата, и первую минуту били синхронно. Короче, твою лень легко определить даже по звуку. А вот и не лень, воскликнул первый, я на технике сосредоточился, вот и все. Ага, широко улыбнулся Джордж, расскажешь. Все, я в душ. Одним глотком допив жидкости из бутылки, парень направился в сторону мужской раздевалки. Куда? Скандалист также принялся опустошать емкость, догоняя брата буквально на ходу. Эх, Дафна вздохнула и поплелась в сторону заветного тропического душа, спокойно попивая живительную влагу. А сегодня она чуть слаще, чем вчера. Вообще, с самого начала обучения у своего личного учителя, девочка все время поражалась, насколько в ее жизни стало все продумано. Вот даже эта вода после тренировки. Они ведь не сами ее с собой приносят, а берут то, что предусмотрительно оставляет профессор. Причем, каждому на своем месте. И ведь 100% это не просто вода. Порой цвет жидкости в бутылках меняет цвет с прозрачного на ярко-красный, или светло-зеленый, и у всех по-разному. То есть в этой воде содержится что-то, что нужно конкретному организму для восстановления сил. И так оно и получается. Буквально через пару минут после того, как емкость была опустошена, 2,5 часов занятий будто и не было, и подобное во всем. Порой девочке даже приходится объясняться перед факультетом, почему у нее появляется другая, экзотичная, а потому и желанная еда, всегда вкусная. Что это такое она пьет из странных маленьких пузырьков? А зачем? Почему она не присутствует на собраниях факультета? Почему не поддержала в интриге или вообще ее сломала неосторожным словом? И ведь не объяснишь же, что плевать юная аристократка хотела на все эти интриги за влияние на кого-то или просто ради веселья и раздувания гордыни. Плевать хотела и на желание всяких там проходимцев, да, всяких проходимцев узнать, что она ест и пьет. Вообще на все и всех она плевать хотела, ведь времени просто нет, совсем, абсолютно. Даже просто постоять подумать, непозволительная роскошь, все на ходу или во время выполнения рутины. Мерлин, как же это выматывает, учить, и снова учить. Ну почему, ей так не повезло с этим проклятым внутренним миром? Редкая аномалия приключилась именно с ней, а не с кем-то другим. Хорошо хоть не антиталант, как говорит учитель. А что это такое мужчина сумел расписать в красках? Обычно маги просто проходят мимо того направления, которое получается хуже других, а об антиталанте и говорить нечего. Но мир поставил девочку именно в такие условия, когда отказаться она не может. Просто по соображениям логики и здравого смысла. Поколения предков протоптали маршрут, на который ей сейчас довелось встать, отработали методики обучения и изучения. Грамотно сплели знания, умения и навыки в одну продуманную учебную программу обо всем. Но надо же было такому приключиться, что у одной маленькой волшебницы едва не выдернут почву из-под ног. «Пф-ф-ф», девочка шумно выдохнула, вышла из душевой кабины и принялась быстро вытираться. Сначала контрастный, а потом и холодный душ. Не совсем то, к чему легко привыкнуть. Помимо всего прочего, а уже через 3 минуты юная аристократка быстрым шагом летела к гостиной Слизерина. Сегодня, как обычно, нужно успеть сделать массу всего. Да и, к тому же, через пару часов обещала выйти на связь мама, через связное зеркало. И как бы ни бесилась девочка по этому поводу, отказать родительнице в разговоре никак нельзя, а у нее времени нет. Вот совсем. Если раньше подобная опека ей даже нравилась, то в последний месяц обязанность раз в неделю тратить от 10 минут до получаса на праздные беседы крайне злила амбициозную девочку. Гррррррр, Дафна едва не бежала по коридору, стремясь обогнать ускользающее сквозь пальцы время. Уроки, уроки, уроки, тренировки, уроки, тренировки. Но как же хочется вернуться на 2,5 месяца назад и отказать седому магу. Но разум настойчиво твердил, что нет, надо работать. В пику чувства усталости, каждый раз Дафна просто задумывалась о перспективах, которые перед ней открывает это ученичество. Это вам не рыжие близнецы, которые тянутся туда, где теплее. Она – Гринграсс. И даже если современные маги с насмешкой смотрят на роль аристократии в будущем мире, она уж точно нет. Аристократия – дворяне, древние, именитые и просто влиятельные и богатые рода. Они никогда не уйдут со сцены. Даже в мире простецов все еще гремят имена Ротшильдов, Эфрусси, Рокфеллеров, Виндзоров. Этот список можно перечислять долго, но в чем смысл? Накопленные поколениями богатства не так-то просто растерять даже случайно, пусть и такое бывает. Вспомнить только Романовых, опять же, к примеру, и данный феномен, традиция, статистика, наверное, лучше подойдет слово «тенденция», да, данная тенденция намного ярче отражается в мире магии, как в случае величия, так и забвения, страшный мир постоянной войны, ведь, несмотря на показную цивильность, в мире нет ни одной по-настоящему могущественной державы, которая не воюет вот прямо сейчас, и до этого воевала столетия, и еще столько же будет лить кровь себе и соседям, что важнее всего в мире войны, войны, те, кто, собственно, и доносит до супостатов, как любит говорить профессор, политику своих лидеров, да и самим лидерам приходится часто вмешиваться в непосредственные схватки лично, и здесь на сцену выходят магические рода, древние, богатые, влиятельные, сильные, весь смысл их существования буквально сосредоточен на выращивании все более и более могучих воинов или же гениальных ремесленников. Ведь их сила в этом и заключаются, а деньги, для разумных способных стирать с лица земли горы, ну пусть не горы, но большие холмы, для них это все дело исключительно наживное, причем не особенно долго наживать придется, заинтересованные сами все принесут, отдадут, а потом еще и искренне спасибо скажут за защиту, и она обязана выковать из себя такого аристократа, быть на вершине, так, все, девочка встряхнула головой и мысленно поморщилась. Хватит этой мотивации, да, всегда нужно искать в своем положении плюсы и исключительность, проговаривать это мысленно, просто чтобы мотивировать себя идти дальше, но и перебирать с этим, скатываясь к неуместному фантазерству не стоит. Добравшись, наконец, до своей комнаты девочка, нет, не легла отдыхать, она, скрипя зубами, села за небольшой столик, нарочито отвернувшись от кровати, чтобы не смущать себя соблазном лечь и спать, спать, спать. Сегодня еще куча дел. И сначала, где там учебник по рунам? Но стоило ей только открыть книгу, как за ее спиной ярко замигало одно непримечательное зеркальце. Связное зеркало. Мама, со вздохом поднявшись со стула, девочка сходила за обозначенным артефактом и поставила его перед собой на столе. «А путь меку идем», произнесла заклинание маленькая волшебница, махнув рукой в сторону отражающей поверхности. Несколько секунд зеркальце рябило, являя миру странные бесформенные пятна всех оттенков серого, после чего картинка в нем сложилась в полное отражение того, что находится на другом конце. «Здравствуй, милая», в отражении появилась женщина и улыбнулась девочке. «Привет, мама», кивнула волшебница, глубоко вздохнув. «Ну что такое?» Женщина снова подарила теплую улыбку дочери. «Неужели ты настолько не рада меня видеть?» «Нет», чуть поморщилась девочка, «просто времени мало, а дел много». «Ну это всегда так», с коротким смешком высказалась опытная волшебница, «всегда хочется успеть все, но порой и отдыхать тоже надо, наставительно произнесла она. «Вот на праздниках и отдохну», — огрызнулась девочка. «А до этого нужно сделать так, чтобы можно было отдыхать спокойно. Неужели мистер Ворон так нагружает?» — показательно удивилась женщина. «А ты уже забыла, о чем мы говорили неделю назад?» — раздраженно спросила девочка, нахмурив брови. «Ну-ну, милая, конечно, я все помню», — улыбнулась дама. «Но, возможно, забыла уже ты», — она тепло улыбнулась, подняв палец, что кто-то говорил мне, что с легкостью справиться с таким графиком. «Я исправляюсь», — буркнула девочка, отвернув голову. «Но не с легкостью», — покивала ее мама, не перегибаясь нагрузками. «Дафна, знаю, и не перегибаю», — ответила девочка, со всей серьезностью взглянув матери в глаза. «Но, нужно столько всего успеть. Руны, целительство, друидизм, философия. Этот невозможный русский в конце концов. Это сложный язык. Дафна», — вздохнула леди Гринграсс, — «один из сложнейших. Его за пару месяцев, при всем желании и средствах, не выучишь. А ты занимаешься всего 3 недели. Я загуглила, и статья на Дзине сказала, что русский стоит на 3-м месте по сложности в мире, после арабского и китайского. Не претендую на абсолютную правоту. Знаю», — девочка поморщилась, — «но пару сотен слов и фраз выучить вполне можно. Мама, мне обязательно нужно произвести хорошее впечатление на его семью и друзей». «Милая», — женщина вздохнула, — «поверь, обгонять выстроенную твоим учителем программу или нагружать себя сверх меры не нужно. Ты ведь сама мне рассказывала и доказывала, как у вас все продумано, вплоть до приема пищи и различных зелий». «Да», — девочка важно покивала, — «однако мне это важно. Я приняла решение». «Хорошо, хорошо», — леди с доброй улыбкой замахала руками перед собой, — «только не перетрудись». «Ладно, конечно. Кстати, учитель просил передать, что рекомендует продавать болгарские долги, пока не поздно». «К чему он это?» «О», — удивилась ее мама, — «он не сказал, сколько у нас времени». «Ммм», — улыбнулась юная волшебница. «А что, Дафна, КХМ рекомендовал успеть за пару недель, но лучше побыстрее». «Ясно», — мрачно вздохнула женщина. «Мам, это значит что-то плохое? О каких долгах речь?» «Не бери в голову, милая». На лицо старшей родственницы мгновенно появилась маска любящей матери, хотя глаза ее явно говорили, что разумом она уже где-то не здесь. «Ладно, мам, можно я делами займусь?» «Стой, улыбнулась женщина. «Какие еще дела? Лучше расскажи, чем закончилась та история с...» «Да уж, дела делами, но посплетничать леди Гринграсс крайне любила. Или она это делала лишь потому, как подобная любовь проснулась в самой Дафне. В любом случае, здесь интересы поколений явно нашли точку соприкосновения, что позволило девочке на 5 минут выкинуть из головы все свои проблемы и погрузиться в любимое занятие. Конец пов. «Мистер Филч», — я окликнул легендарного завхоза Хогвартса, медленно бредущего на другом конце длинного коридора. «Вот ведь удивительное дело. Ночные дежурства делят между собой все профессора, однако Филч обязан также следить за порядком буквально каждую ночь. То есть работает мужик в максимально ненормированном графике. И это несмотря на все его дневные обязанности, такие, как собственно работа завхоза. Именно он отвечает за доставку любых материалов в кабинеты профессуры, от прошлогодних фей для урока одного пустозвона, до ингредиентов к каждому занятию Снейпа. Он же руководит домовыми эльфами, то есть следит за выполнением работ обслуживающего персонала, таких как готовка, уборка и даже небольшой ремонт. Кстати, именно в зону ответственности Аргуса Филча входит, собственно, сам ремонт замка. Любой сложности. Круто, да, а ведь по ночам он занят патрулями. И как в таких обстоятельствах не быть злым? Вот именно. ХМ, профессор Ворон, — чуть поклонился мне мужчина, когда я его нагнал, — чем могу быть полезен? Признаться, не ожидал. Простите, — приподнял бровь я, — не думал, что нам доведется перекинуться и парой слов, ведь вы демонстративно игнорируете мою помощь. Чуть поморщился Сквиб. А, вот вы о чем. Я показательно хлопнул себя по лбу. Восклицание же отразилось эхом в тихом ночном коридоре, перебудив большую часть картин. Искренне прошу прощения, если невольно вас обидел или оскорбил. В моих действиях не было ни злого умысла, ни попытки как-то задеть вас. Просто, так уж сложилось, я привык проводить некоторые работы лично. Не обижайтесь, вы, похоже, превратно поняли некоторую разницу в менталитете и традициях наших народов. У нас многое маги привыкли делать самостоятельно. ХММ, — заживал губу завхоз, — хорошо,

«Так это, мы свободны, да», — кивнул я, — «есть идеи, чем заняться?» «Разумеется», — воскликнул парень, — «спать». «Поддерживаю», — вздохнул Джордж, — «и пойду, пожалуй, исполнять». «Ага», — как-то резко сбавил в эмоциях и Фред, чуть не зевнув, но все еще старался выдерживать уже начатую линию. «У нас мало времени, надо выспаться за все 3 месяца». 2,5, — уже привычно поправил брата Джордж. «До свидания, профессор. Вы же будете на поезде?» «Да», — вновь кивнул я, — «там и увидимся. Смотрите, не проспите». «Да как можно?» — улыбнулся Фред и... Они с братом спешно ретировались. «Видно, подозревают, что могу передумать. Эх, а я ведь ни единого раза не нарушал слова. По крайней мере при них и, тем более, против них. Дафна, я перевел взгляд на девочку. А ты чего не ушла, учитель?» Девочка, как и всегда, при обращении ко мне слегка склонила голову. «Черт, вот никак из нее пока не получается выбить эту дурацкую привычку. Хорошо, хоть это хотя бы безвредное, в отличие от острого языка близнецов. Я хотела спросить, а как еще можно развивать контроль магии?» «По-разному», я пожал плечами, «пока тебе и парням нужно просто привыкнуть к такому способу взаимодействия с миром. Потом начнется самое веселое», меня пробило на улыбку. «Веселое?» Чуть передернулась девочка. «Это как? Как вернетесь в Хогвартс? Буду периодически связывать вам руки», хмыкнул я. «Но зачем? Чтобы заставить пользоваться вместо них телекинезом. Это, уж поверь, один из самых действенных методов». Я откинулся на спинку кресла. Чистить зубы со связанными за спиной руками, пользоваться ложкой, так же как и пером, с помощью волевой магии не так уж и сложно. «А можно как-нибудь без этого?» — передернулась юная волшебница. А во, хорошая фантазия уже представила ей несколько курьезных ситуаций. «Конечно можно», — ухмыльнулся я. «Волконские и Цициановы, к примеру, частенько прибегают к другой практике. Скинуть ученика в вольер с какой-нибудь тварью и заставить ту умертвить. А если ученик проиграет?» — сглотнула девочка. «Не беда, нового найдут», — оскалился я. «Шучу, успокойся. Вылечит, покормит и кинут назад. Так до победного конца. А что потом?» «Потом тварь меняется на более сильную». Я вновь пожал плечами. «Тоже не самая плохая стратегия обучения будущих воинов. Ну нет, я бы предпочла обойтись без этого». «Я тоже», — улыбнулся я, разведя руками. «Поэтому мы и будем развивать контроль магии простыми бытовыми задачами. Согласна?» «А, да, конечно», — истово закивала маленькая волшебница. «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «Но, отвечая на твой вопрос, просто используй телекинез почаще и старайся делать это без движений телом». «Поняла», — серьезно кивнула ученица. «Нет, ну как можно не умиляться этим прекрасным созданием?» «Вот и хорошо», — на мое лицо вновь выползла улыбка. «Тогда иди отдыхай, у тебя еще будет время на занятия». «Как скажете, профессор», — наконец согласилась со мной девочка. «До свидания». «Пока-пока», — я помахал ей рукой. «Увидимся в поезде». И только когда волшебница вышла за дверь, я смог с чистой совестью откинуться в кресле и блаженно потянуться. «Чудесно. Почти все дела за этот год сделаны. Осталось лишь пара мелочей. Директор Дамблдор, можно вас на пару слов?» Наконец, выловив своего официального работодателя в коридорах, я обратился к старому магу. «Ммм», — волшебник обернулся и выловил меня взглядом. «Мистер Ворон, что вас привело?» «Да так», — я махнул рукой, — «списки с оценками, да пара предложений, если не идете пару минут выслушать».